Опрометчивый турка или приятно ли быть внуком? Естественно, разговорное представление. Из объяснения к этому драматическому произведению, напечатанного в журнале «Современник» за 1864 год в номере 4 в отделе «Свисток», видно, что от этого произведения Козьмы Прудкова уцелел только отрывок, найденный в портфеле покойного, обозначенным печатную золоченую надписью «Сборник неоконченного». Динашиде номер 1. В прологе к этому произведению под именем известного писателя Козьма Прудков, судя по некоторым признакам, изобразил самого себя. Пролог. Действующие лица. Известный писатель. Иван Семенович. Камердинер Иван Семенович. Сцена представляет открытое место с холмом посередине. Солнце восходит из-за холма. Известный писатель входит в картузе, в альмавиве, с распущенным зонтиком, с толстую книгой под мышкой. Подойдя к авансцене, он собирает зонтик. «С восходом этого дневного светила настает торжественный для меня и для моего товарища день. Я и товарищ мой намерены дать сегодня новый род драматического представления». Драматическими представлениями условились называть представления, которые бывают на театрах, а именно в Санкт-Петербурге на Большом, неосновательно называемом Каменном, на Александринском, Михайловском и в цирке, а в Москве на Большом и Малом. Представления подразделяются на многие отрасли, как то на комедии, трагедии, драмы, оперы, пантомимы, водевили и хороводы. Мой товарищ и я посвятили всю жизнь нашу и все наши зрелые лета на изобретение нового рода драматического представления. Мы с товарищем решились назвать его после долгих соображений, скажу, страданий, естественно-разговорным представлением. Произведение наше называется «Опрометчивый турка» или «Приятно ли быть внуком?» Восходит на холм. Дай Бог, чтобы это произведение было принято с той же чистотой и откровенностью, с какими мы предлагаем его зрителям. Пора нам, русским, ознаменовать перевалившийся за другую половину XIX века новым словом в нашей литературе. Это столь ожидаемое всеми новое слово будет высказано сегодня мною с товарищем. Нужно ли повторять, что мы посвятили ему всю нашу жизнь и наши зрелые лета? Кроме того, я отказался для него от выгодной партии с дочерью купца Громова, уступив ее другому моему товарищу. Итак, пусть начинают пьесу. Дай Бог, говорю я, чтобы она принята была с той уже душевной чистотой и сердечной откровенностью, с какими мой товарищ и я предлагаем ее нашим зрителям. Сходит с холма, распускает над собою зонтик и удаляется со сцены. Иван Семенович в одном из наших гражданских мундиров, стоявший все это время спрятавшись, выходит на авансцену со скрипкой в руках, оглядываясь по сторонам. «Дочь купца Громова за мною. У меня много детей, не считая рожденных от первого брака и нечаянно. Но это в сторону. Автор ушел. Предлагаемая пьеса начинается, надо играть увертюру. Вот ноты в этом веке написанного романса «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»» — бросает ноты перед собой на землю и готовится играть на скрипке. Камердинер подносит ему что-то на блюдечке. «Не надо. Я всегда без этого». Камердинер уходит, Иван Семенович играет, но ничего не слышно. Через несколько времени занавес опускается.